«Леди Таяра Ката? Ха. Будь на твоем месте кто-нибудь другой, я бы сказал, что впервые слышу. Но с тобой так шутить бесполезно. Не оценишь степень абсурда». Сэр Кофа-Йох выглядел чрезвычайно довольным. Он и так-то не слишком похож на страдальца, особенно когда сидит в новомодном трактире «Йопс у нас». Примечание автора «Йопс». Название рыбы в изобилии, водящейся в прибрежных водах Великого Крайнего моря. В пищу обычно употребляют ее плавники, которые считаются деликатесом. За обеденным столом, над которым на высоте вытянутой руки неторопливо кружат так называемые «маленькие радости дня» — бесплатные соусы, салаты и пирожки, способные приятно дополнить любой заказ. Но сейчас Кофа натурально сиял, предвкушая, как будет меня просвещать. Его можно понять. Я — благодарная аудитория. Мало того, что не знаю общеизвестных фактов, так еще и стесняюсь в этом признаваться. И в рот рассказчику смотрю качественно, в смысле искренне погибаю от любопытства. И перебиваю исключительно от избытка энтузиазма. Сам бы за такого слушателя дорого дал. «С этой леди связан один из самых громких скандалов начала эпохи Кодекса», — объяснил Кофа. «Ну и сама по себе она выдающаяся личность. Примерно 600 лет назад леди Таяра Ката была одной из самых великих математиков своего времени». «Сколько-сколько лет назад? Кончай придуриваться, сэр Макс. А то ты не знаешь, что для маломальски могущественного человека это вообще не возраст». «Знаю, теоретически, но до сих пор не привык». «Ладно, дело хозяйское. Хочешь по 100 раз на дню удивляться всякой ерунде? Удивляйся на здоровье. Однако интересно в данном случае не то, сколько лет прожила на свете леди Таяра, а то, что в один прекрасный день она внезапно оставила мужа с тремя дочками и свою кафедру в университете, где ей поклонялись примерно как арварохцы мертвому богу, разве только самоубийств ее честь не совершали. Но к тому шло. И поступила в Орден Посоха в Песке на правах простой послушницы, что, впрочем, само по себе не так уж удивительно. Призвание есть призвание. Я хочу сказать, когда магия решила взять тебя в оборот, не отвертишься. Все бросишь и побежишь к первому попавшемуся пройдохе, который вызовется научить тебя хотя бы азам. Вот и леди Таяра бросила. Впрочем, побежала она никуда попала, а в более-менее разумном направлении. Орден Посоха в Песке в ту пору был в силе, при этом их устав не отличался особой строгостью, особенно для орденских женщин, которые с превеликим удовольствием вели насыщенную светскую жизнь. В смысле, блистали на приемах, заводили романы и вообще развлекались вовсю. Тем не менее, среди них было много действительно выдающихся мастериц, что лишний раз доказывает — отречение от мира — вовсе не обязательное условие становления могущественной ведьмы, а просто дополнительное удовольствие для тех, кому успела надоесть житейская суета. Что касается леди Таяры, послушничество не помешало ей продолжать заниматься математикой. По крайней мере, свои самые знаменитые трактаты «Заклинание как совершенное число» — примечание автора — «В вашей математике совершенное число — это натуральное число, равное сумме всех своих собственных делителей, то есть всех положительных делителей, отличных от самого числа. Подозреваю, что в математике мира этот термин имеет аналогичное значение, но доподлинно мне это пока неизвестно». И дробные степени силы она опубликовала уже после вступления в орден. Между прочим, я сам когда-то учился по этим книгам и подчерпнул из них немало полезных сведений, причем не столько о собственной математике, сколько о многообразии методов подхода к изучению магии. Если уж у кого-то получается описывать эти таинственные процессы при помощи математических формул, значит, можно вообще все. Для юнца, на чью долю не досталось выдающихся учителей, это довольно важное и полезное практическое открытие. Впрочем, я увлекся, извини. «Всегда бы вы так увлекались», — искренне сказал я. «Ужасно это все интересно. Дробные степени силы. Мама дорогая, чокнуться можно, что у некоторых людей творится в голове. И этот факт почему-то делает меня счастливым. Хотя, конечно, обидно, что лично я вряд ли когда-нибудь пойму всю эту восхитительную хрень». «Зато ты хороший практик», — утешил меня Кофа. «К тому же тебе только что принесли отличный рыбный пирог». тоже в своем роде восхитительная хрень, причем вполне доступная твоему пониманию. В столице мало кто умеет достойно готовить морскую рыбу. Нашим поварам привычнее иметь дело с речной. Но хозяйка этого заведения сманила к себе одного из лучших гаженских поваров, за что лично я очень ей благодарен, соскучился по тамошней кухне. А ходить темным путем, сам знаешь, терпеть не могу. Я сочувственно кивнул. У сэра Кофа и непростые отношения с истинной магией. Он даже говорить о ней подолгу не любит. Искусство темного пути, которое теоретически считается своего рода переходной ступенью от традиционной угуланской очевидной магии к истинной, он все-таки освоил. Но применяет это умение только в случае крайней необходимости. Говорит, настроение от него портится. Если для дела надо, можно потерпеть. Но мотаться по разным городам и странам в поисках экзотических развлечений — никакого удовольствия. Чертовски досадно, но помочь ему я, увы, не могу. С другой стороны, Кофа не просит о помощи, а значит, говорить тут не о чем. Лучше уж о достоинствах здешней кухни. Или о леди Таяре Ката. Чем она хуже рыбного пирога? «Ну и что было дальше?» — спросил я. «Вряд ли дробные степени силы — достаточный повод для грандиозного скандала. Что наша леди натворила?» «Да много чего», — ухмыльнулся Кофа. «Началось все с того, что в один прекрасный день леди Таяра Ката покинула Орден Посоха в Песке, которому посвятила почти 400 лет жизни, и перешла в Орден Решеток и Зеркал. Вот ты сейчас не удивился, а напрасно. Редчайшее событие по тем временам. Просто покинуть Орден? Такое, конечно, случалось. Я сам в свое время вышел из Семилистника, когда понял, что мне там нечего ловить». Примечание автора. Об этом и многом другом сэр Кофа Йох рассказывает в повести «Горе господина Гро». «И даже отношений ни с кем особо не испортил. Но демонстративно перейти из одного ордена в другой подобные случаи по пальцам пересчитать можно. А чтобы так поступила одна из старших орденских женщин, вообще немыслимо. Они обычно или в первый же год уходят, убедившись, что ошиблись с выбором, или остаются навсегда. Женщины, как я понимаю, сразу достаточно глубоко погружаются в практику и снимают такие сливки, что карьерные соображения и личные отношения с соратницами быстро утрачивают для них даже подобие смысла. Вот я, вот магия, вот путь, по которому я иду. Все остальное не имеет значения». «Мне это очень понятно», — невольно улыбнулся я. «Тебе только кажется, что понятно. На самом деле ты устроен ровно наоборот. Во-первых, уж на что, а на личные отношения с соратниками тебе не плевать до такой степени, что если завтра мы все внезапно окажемся презирающими тебя злобными негодяями, ты уйдешь из тайного сыска, на прощание хлопнув дверью так, что небо на землю обрушится. И никакие соображения о необходимости следовать по единожды выбранному пути тебя не остановят». Я даже говорить ничего не стал. И так ясно, что это правда. «А во-вторых, — продолжил Кофа, — если Джуфин предложит тебе, к примеру, отправиться в Шиншийский халифат на предмет изучения тамошней магии, более-менее убедительно аргументировав, зачем это нужно, ты, скорее всего, поскандалишь для порядка, но все равно заинтересуешься и захочешь попробовать, а попробовав, увлечешься так, что забудешь обо всем на свете и будешь потом нам рассказывать, насколько шиншийская магия оказалась причудливее нашей очевидной угуланской, что, впрочем, совершенно не помешает тебе еще через пару лет заинтересоваться чем-нибудь новеньким». «Скорее всего, так», — согласился я. «Но только при условии, что это будет именно магия. Вряд ли я теперь когда-нибудь от нее откажусь». «Вот!» — веско сказал Кофа. «Лишь бы магия. А в какой именно традиции ею заниматься — дело десятое. А для орденских женщин обычно важно идти одним и тем же путем, не сворачивая. Сменить традицию для них все равно, что добровольно рассыпаться в пыль, а потом кропотливо собрать себя заново из этих пылинок, причем без особой надежды получить хотя бы не худший результат. Так уж они устроены. Не все подряд, но большинство». «А леди Таяра оказалась исключением?» «Получается так. Сама она объясняла, что просто достигла предела. не магии как таковой, конечно, а своих возможностей в рамках конкретной традиции. Ей хотелось двигаться дальше, а в Ордене Решеток и Зеркал ее ждали с распростертыми объятиями. Заполучить настолько могущественную и влиятельную перебежчицу — редкая удача. Даже о своей традиции принимать только девственниц не вспомнили. А ведь как кичились этим правилом, якобы принципиально отличавшим их от всех остальных. Вспоминать смешно. Ну, правда, Таяру не в послушницы взяли, а сразу ввели в дальний зазеркальный круг, или как там у них называлась шайка самых чокнутых орденских ведьм. Бывшие соратницы леди Таяры так растерялись, когда она сообщила им о своем решении, что отпустили ее без лишних разговоров, даже отравить не пытались, только связали парой дюжин крепких заклятий, чтобы орденские тайны новым коллегам не выболтало. Помогло это или нет, лично я не в курсе. Да и какая теперь разница? Давным-давно нет обоих орденов. А все их секреты аккуратно переписаны исследователями истории угуланской магии на радость будущим поколениям кабинетных умников. На этой оптимистической ноте сэр Кофа умолк и занялся ловлей кружащих над нами соусов, оставив меня терзаться любопытством. Испепелять рассказчика нетерпеливым взглядом так, что на нем начинает дымиться лоохи, мой коронный номер. И Кофа это знает, поэтому пауза была недолгой. Свою одежду он, хвала магистрам, бережет. «Ты вообще имеешь представление, что это был за орден, решеток и зеркал?» — спросил Кофа, благополучно ухватив нужную склянку. «И какого рода занятиям отдавали предпочтение входящие в него леди?» «Да не то чтобы», — признался я. «Но одна из них чуть не оставила меня без головы в самом начале моей карьеры». Примечание автора. Речь идет о событиях, описанных в повести «Магахонские лисы». «Ну, значит, имеешь. И не слишком удивишься, узнав, что адепты Ордена Решетка Зеркал уделяли немало силы внимания магическим практикам пресечения жизни. Иными словами, искусству убивать. Особых высот в этом деле достигли женщины Ордена. Ведьмы, по моим наблюдениям, довольно редко специализируются на убийствах, но если уж берутся, им нет равных». Женщин Ордена Решетка Зеркал в смутные времена боялись едва ли не больше, чем мальчиков Лойсо Пандохвы. Речь об Ордене Водяной Вороны, наводившем ужас на Соединенное Королевство в смутные времена. А это надо было очень постараться. Однако у них получилось. В частности, благодаря лотерее смерти. «Лотерее?» — озадаченно переспросил я. «Да, именно». Несколько раз в год старейшие орденские дамы разыгрывали, кому из горожан предстоит умереть. Выбирали всего одну жертву, но этого хватало, чтобы поддерживать горячий интерес населения к их затее. В лотерее вынуждены участвовали те жители столицы, чьи имена были хотя бы в одном документе из городского архива. Составлять список самостоятельно леди поленились. Впрочем, в архиве так или иначе значились практически все горожане, кроме разве что потомственных бродяг. Много лет город трепетал в ожидании имени новой жертвы, которой мог оказаться кто угодно — богач, портовый нищий, новорожденный младенец, знаменитый знахарь, единственный наследник почтенной фамилии, садовник, старший магистр любого ордена, королевский слуга и даже моряк, совершающий дальний рейс. Смерть настигала избранника неизбежно. Женщины Ордена Решетка Зеркал умели убивать на любом расстоянии, так что бежать из столицы не было особого смысла, только надеяться, что пронесет. Я, как ты знаешь, был в смутные времена начальником правобережной полиции, и эти лотереи стали моей худшей головной и сердечной болью. Ни разу я не смог помешать этим ведьмам осуществить задуманное. И вообще никто. А смысл убивать кого попало, наугад? Держать всех в страхе, вот тебе и смысл. Для эпохи орденов вполне обычный. Кого бояться, тот и на коне. «Жрали они, что ли, этот страх?» — сердито спросил я. Вопрос был риторический, но Кофа кивнул. «Совершенно верно. Именно что жрали. По крайней мере, некоторые колдуны умеют извлекать из страха выгоду. Существует старинный ритуал, позволяющий присвоить часть силы того, кто тебя боится. Довольно сложный в исполнении, зато не настолько секретный, чтобы никто не мог о нем разузнать. Я сам каюсь, в свое время его разучил». «Вы?» «Ну да. А чему ты удивляешься? Я был молод, любопытен, полон решимости достичь вершин магии, лишён маломальски разумного руководства и, как следствие, кидался на все подряд. Впрочем, я только раз попробовал, с меня хватило. Сила, как выяснилось, тоже разная бывает, если не по сути, то на вкус. И этот вкус мне совсем не понравился. Лучше уж признать свою никчемность и приятно провести остаток дней в притонах Куманского халифата, чем так. Но не все настолько брезгливы, увы». «Да уж», — растерянно согласился я. «Что же касается способности женщин Орден Решетка Зеркал убивать жертву на любом расстоянии, за этим их удивительным умением, как впоследствии выяснилось, стоял точный математический расчет. Я имею в виду, что ритм и темп смертоносных заклинаний изменялись в соответствии с формулами, выведенными без преувеличения математическим гением. Для каждого нового случая требовался новый пересчет, так что заскучать леди Тайяре не давали». «Вот оно как», — задумчиво сказал я. «Какую, однако, славную учительницу нам присоветовал Нумминорих. Вот и доверяй после этого рекомендациям друзей». «Учительница, она, говорят, действительно отличная», — заверил меня Кофа. «Лучше даже в Куан-Курохе не отыщешь. А что касается ее прошлого, просто вспомни, чем занимались в смутные времена твои ближайшие друзья. За исключением разве что тех, кто не подсуетился вовремя родиться и поучаствовать в этом веселье. Но вряд ли это можно считать личной заслугой». Я был вынужден признать, что он совершенно прав. В сравнении с тем же сэром Шурфом, леди Тайяра практически ангел. Подумаешь, смертоносные формулы. Живьем на куски никого от избытка усердия не раздирала, уже молодец. «То-то и оно», — усмехнулся Кофа. Не то прочитавший мои мысли, не то удовлетворившийся выражением лица. «Ученая леди успешно решала интереснейшие с ее точки зрения задачи и была благодарна судьбе за такую удачу. А что ее труды сделали возможной лотерею смерти, ну так не сама же она эту лотерею придумала. К тому же, ты учти, ее соратницы по новому ордену умели убеждать. Лично я, по правде сказать, совсем не уверен, что леди Тайяру действительно заворожили. Но официальная версия была именно такова». «Официальная версия?» «Да, когда с орденом Решетка Зеркал было покончено, и его чудом уцелевшие адепты предстали перед королевским судом, Орден Семилистника потребовал для них пожизненного заключения в Холоме. Ну, то есть, на самом деле, Нуфлин мечтал о смертной казни для всех, но в этом вопросе покойный король был тверд, как скала. Смертная казнь — проклятие и погибель для всякого государства, которое решится ее узаконить. Поэтому всех врагов Семилистника, которых не успели убить в ходе войны, пришлось отдать королевским судьям. А те оказались далеко не так суровы, как хотелось бы Нуфлину. Насколько я помню, из женщин Орден Решеток и Зеркал к пожизненному заключению приговорили только леди Ларию Бам, совершенно безумную старуху. Большая удача для нее и нас всех, что при Холоме состоят превосходные знахари, и кристаллов смирения у них достаточно. А то с этой дамы сталось бы сгрызть стены темницы до основания за сотню лет, как раз управилась бы, и был бы нам всем сюрприз». «Какая интересная должна быть леди», — осторожно заметил я. «Да не то слово, сэр Макс. Совершенно в твоем вкусе. Не сомневаюсь, ты бы отлично с ней поладил, как, впрочем, и с большинством ее подруг. Иногда хочется посочувствовать, что ты не застал смутные времена и упустил столько прекрасных возможностей. Но как подумаю, чем бы ты тогда занимался, и сострадание в моем сердце сменяется ликованием. Как же нам всем повезло». «Да, я бы в первый же день спрятался в самом глубоком погребе и сидел бы там до самого принятия кодекса. Терпеть не могу воевать». «Вполне вероятно», — согласился Кофа. «Но даже вообразить страшно, какую компанию ты бы в этом погребе собрал. Уверен, что парочка бездомных фетанов, вызванных каким-нибудь безответственным чародеем, выглядела бы милейшими домашними любимцами на фоне всех остальных. Примечание автора: фетан — очень опасное чудовище. Строго говоря, это обитатель иного мира, посредством магии, призванный в мир и обученный некоторым вещам. Фетаны не имеют телесной оболочки. Чем дольше фетан живет, тем сильнее он становится. Со временем обретает способность подчинять своей воле оказавшихся рядом людей и постепенно полностью разрушать их сознание. Питаются фетаны человеческой жизнью, нападают, как правило, на спящих, но, войдя в силу, могут убивать и бодрствующих. Довольно много о фетанах рассказывается в повести «Джубба Чебобарго и другие милые люди». Тут не поспоришь, я и правда довольно общительный. «А леди Таяру Ката королевский суд оправдал», — сказал Кофа. «Ни единого года в Халоме. Даже к изгнанию ее не приговорили, хотя в ссылку тогда отправляли всех подряд, включая безобиднейших юных послушников. Просто от греха подальше. Официальная версия, как я уже говорил, такова. Леди Таяра способствовала проведению лотереи смерти не по собственной воле, а под воздействием тайно наложенных на нее чар. Скандал был, ты не представляешь». «А чего скандалить-то? Даже я знаю, что согласно кодексу Хрембера, человек, совершивший преступление под воздействием чужого колдовства, не подлежит наказанию. Или тогда этого закона еще не было?» «Был. Совсем новенький, несколько дней назад принятый. Впрочем, в кодекс Хрембера он перекочевал из старого королевского уголовного права и сюрпризом ни для кого не стал. Просто ведьму с такой репутацией, как у леди Таяры, довольно непросто вообразить насильственно околдованной. Другие женщины ордена решеток и зеркал, присутствовавшие на процессе в качестве обвиняемых, открыто опровергать судейскую версию не стали, но хохотали так, что стены тряслись. Отдельно забавно, что сама леди Таяра пыталась протестовать, но ее и слушать не стали. Сказали: «Большинство околдованных не знают, что с ними произошло, вы не исключение». «Какой, однако, гуманный у вас был суд», — удивился я. «Странно, что хоть кого-то в Халоме отправили». «Да не то чтоб такой уж гуманный», — усмехнулся Кофа. «С сегодняшней точки зрения его и особо справедливым-то не назовешь. Места в Халоме и правда экономили как могли. Зато на пожизненное изгнание не скупились. Судьи, как и все остальные горожане, так устали от смутных времен, что старались отправить в долгую, а еще лучше бессрочную ссылку, как можно больше колдунов, не особо разбираясь, кто чего успел натворить. Но леди Таяра — особый случай. В нее был влюблен ныне уже покойный сэр Хасама Аули, старший мастер-хранитель королевской печати, иными словами, личный доверенный секретарь его величества Гурига VII. Персона в ту пору настолько влиятельная, что остается только радоваться его полному равнодушию к большинству дел. Однако с леди Таярой у него был страстный роман задолго до описанных событий. Кажется, еще в ту пору, когда она состояла в Ордене Посоха в Песке. Для нее, как я понимаю, незначительный эпизод, а для него — любовь всей жизни. Так иногда бывает. «Бывает», — печальным эхом подтвердил я. «По-человечески я Хасаму понимаю», — сказал сэр Кофа. «Однако общественное доверие к королевскому суду эта история изрядно пошатнула. Скандал был грандиозный, в городе циркулировали неубедительные, но приятно будоражащие воображение слухи о готовящемся поджоге здания суда. Представители старых аристократических семей, служившие в канцелярии скорой расправы, один за другим демонстративно подавали в отставку, а магистр Нуфле наживился и заново попытался протолкнуть свою вожделенную поправку о допустимости смертной казни в так называемых исключительных случаях. В конце концов, королю пришлось уволить нескольких судей и формально понизить в должности сэра Хасаму Аули. По уму его следовало бы выгнать к темным магистрам от греха подальше, но кто по доброй воле откажется от хорошего секретаря?» «А что леди Таяра?» «Сразу после суда она покинула Соединенное Королевство и отсутствовала почти 100 лет. Забавно, что, будь она признана виновной, примерно такой срок изгнания ей, по идее, и присудили бы. Стоило суетиться». «А почему уехала-то?» — удивился я. Совесть замучила или королевский секретарь ухаживаниями достал? Все гораздо проще, сэр Макс. В первые годы эпохи Кодекса врагам Ордена Семилистника, будь они хоть трижды оправданы королевским судом, в столице, скажем так, не жилось. А если жилось, то недолго. Ясно, что доказать причастность адептов правящего ордена к нескольким дюжинам внезапных смертей никто не брался. Не то чтобы поймать их за руку было невозможно, просто связываться не хотели. Но потом за дело, наконец, взялся Джуффин. А он, сам знаешь, виртуоз межведомственного шантажа. В результате нескольких раундов переговоров бедняга Нуфлин постарел примерно на 3000 лет. Тайный сыск получил некоторые дополнительные полномочия, необходимые нам для нормальной работы. А необъяснимых несчастных случаев с бывшими магистрами стало на порядок меньше. Я был бы рад сказать, что они совсем прекратились, но, увы, до такой идиллии мы в ту пору не особо рассчитывали хоть когда-нибудь дожить. «Мрак», — констатировал я, и, подумав, добавил, «жуть». Иногда я просто образец красноречия. Так или иначе, леди Таяра благоразумно покинула Ехо сразу после оглашения оправдательного приговора, а потому уцелела. Благо, убивать на расстоянии в Семилистнике никто не умеет. По крайней мере, раньше не умели. Теперь-то за них взялся сэр Шурф. Даже думать не хочу, чему он может их научить. «Дыхательной гимнастики», — усмехнулся я. «И, возможно, искусство жрать слоёный пирог, не обронив ни единой крошки. Как он это делает, ума не приложу». «Всего-то 27-я ступень черной магии», — отмахнулся Кофа. «Ничего особо сложного, но...» Все удовольствие от еды на смарку, поэтому настоящие гурманы никогда не используют этот фокус. И тебе не советую. Подумаешь, крошки, тоже мне беда. Ужас в том, что до принятия поправок к кодексу, когда сэр Шурф был простым тайным сыщиком, вроде нас с вами, и колдовать для личных нужд вне специально предназначенных для магии помещений отказывался наотрез, крошек все равно не было. Ни одной грешной крошки, хоть ты тресни. Меня это натурально сводило с ума. «Тем не менее, ты тогда как-то подозрительно быстро с ним подружился». «Так именно поэтому. Когда что-то сводит меня с ума, я стараюсь с этим подружиться. Самый верный способ — взять ситуацию под контроль». Сэр Кофф одобрительно ухмыльнулся и принялся набивать трубку. Я спросил, «А как вышло, что леди Тайяра, вернувшись, стала простым репетитором, а не получила в свое полное распоряжение кафедру в Королевском университете или еще где-нибудь? Я имею в виду, если она настолько крупная величина». «Была величина», — пожал плечами Кофа. «В долгой жизни есть некоторое неудобство. Твои былые заслуги обесцениваются в твоем же присутствии. Жизнь-то не стоит на месте». Пока леди Таяра искала силу в орденах и колесила по миру, наука ушла далеко вперед. Полагаю, наверстать упущенное довольно нелегко. Впрочем, вполне возможно, она сейчас как раз занята каким-нибудь самостоятельным исследованием и несколько лет спустя снова удивит своих коллег. А жить меж тем на что-то надо. Семейное имущество давным-давно поделено между правнуками. Да и сколько там было того имущества? По матери, леди Таяра происходит чуть ли не от Ульвиара Безликого, но наши аристократы, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда богачи. «Ясно», — кивнул я. «Ладно, не буду лишать ее заработка. Собственно говоря, даже если она научит Базилио высчитывать формулу убийства на расстоянии, никакого практического вреда от этого, готов спорить, не будет. Все-таки девочка только с виду человек. Чудовищам я как-то больше доверяю». «Это совершенно естественно», — невозмутимо заметил сэр Кофа. «Все больше доверяют своим». Нельзя сказать, что полученная информация исполнила меня симпатии к леди Таяре Ката, но вечером глаза Базилио сияли, как у влюбленных. Связно говорить она при этом могла только о квадратных корнях, дрожащим голосом, с придыханием. Так что мне захотелось срочно свести знакомство с парой-тройкой этих самых квадратных корней и проверить, так ли они хороши. Но по улицам они без присмотра не бегают, поэтому шансы мои были невелики. В общем, я убедился, что Базилио действительно повезло с учительницей, и окончательно решил, раз так, пусть приходит. И Нуминориха за рекомендацию поблагодарил гораздо более искренне, чем намеревался. И на какое-то время выбросил эту историю из головы. Потому что, как я уже говорил, это было мое первое лето в Йехо после долгого отсутствия. Я старался взять от него все и не рыдал от счастья по дюжине раз на дню только потому, что даже этого не успевал.